Александр Светлый. Арена видящих. Часть 1. Неожиданная преграда. Совесть не позволила мне покинуть окрестности храма судьбы, не разобравшись с последствиями отключения усмиряющего купола. Пришлось еще некоторое время наворачивать круги вокруг деревеньки, собирая за собой хвосты из агрессивных монстров растения и массово расправляясь с ними жалящим роем, отбившихся от паровоза, бродящих поодиночке или мелкими стайками по 2-3 особи. Уже после устранения скоплений, взялась добивать Уна. Я видел, как во время атак, она тщательно прикрывает наручем или ладонью глаза, нанося финальный удар вслепую. Самое опасное в бою с росянками, это неудачно поймать встречный плевок кислотой и лишиться зрения. На моих глазах, из-за разрушающего действия кислоты, женщина лишилась своих стальных доспехов и испортила всю одетую на нее одежду, но не отступила. Хорошо себя показал бронзовый меч. Кислота не повредила его, но на кромке, от столкновения с особо твердыми частями стеблей или застрявшими в них наконечниками стрел, остались сколы и зазубрины. Я видел, что Уна получила несколько крупных кислотных ожогов, но не подавала виду, что ранена. Не позволила себе показывать слабость, стонать и плакать от боли. Расправившись с очередным монстром, она просто делала небольшой перерыв, обмывая пораженные места водой из мехов, и продолжала сражаться, пока окрестности деревни совсем не опустели. После этого она спряталась за деревом, скинула с себя прохудившуюся одежду, переоделась и вернулась в повозку чистенькой и красивой, но раскрасневшейся, с крупными каплями пота на висках от интенсивного размахивания мечом. Во время короткого разговора я выяснил, почему Уна не помогла мне у зеркала судьбы. Женщина опять напрасно понадеялась на мою мудрость и проницательность и вовремя не предупредила, что кладка из красных булыжников на полу не просто украшение, а черта, за которую ни героям, ни смертным, ни даже жрецам храма не велено заходить. Нарушив правила, о котором ничего не знал, я сам подписал себе приговор, поэтому-то она и не ринулась мне на помощь. Это бы повлекло еще одну бессмысленную гибель. Конечно, попадание внутрь артефакта, вызвавшее временную потерю прогресса, создало для меня новые трудности, но ничего действительно непоправимого не произошло, поэтому я настращал Уну, чтобы в будущем она заранее делилась всем, что ей известно, а не рассчитывала, что я это знаю, даже если информация общедоступна и известна каждому новичку. Я тоже зеленый новичок, нахожусь здесь недавно, и относиться ко мне надо соответственно, как к любому другому новичку, пусть и очень сильному. Получив строгий выговор, Уна клятвенно пообещала впредь предупреждать меня обо всех известных ей опасностях и принялась посыпать голову пеплом, моля о прощении. Я, конечно, простил, но сказал, что ее оплошность стоила мне 94 миллиарда золотых монет. Вижу, что она не понимает, сколько это. Тогда я перевел в слитки и сказал, что лишился из-за нее 94 миллионов слитков. От названной суммы Уна побелела как мел, сползла, шокированная на землю и опять принялась слезно умолять о прощении. Убедившись, что союзница осознает, какой огромный вред мне нанесла, я позволил ей встать с колен и стал расспрашивать, что за пассажиры занимают кузов моей повозки. Наблюдая, как Уна отбивает поклоны в мою сторону, Немезида поняла, что ждать защиты от мечницы, если я захочу сделать из нее гитару во второй раз, не стоит. Господин Александр, воле истинных богов Немезида лишилась своих прежних сил. Она более не враг нам. Даже жрец из храма в секте не признал ее и хотел принудить к рабскому послушанию, грозил растерзать в плену, если не разделит с ним ложе. Она попыталась объяснить наставница новичков. «Давай, я сам решу, опасна она для нас или нет», оборвав тираду женщины на полуслове, возразил я. «Да, господин, что мы с тобой обсуждали ранее насчет имени и обращения, господин? Простите, Ян, я очень разволновалась. Я исправлюсь. Будь добра, Муна. Кто этот парень? Он новичок, помните, вы пришли в секту в один день». «Да», внимательно рассматривая лицо молчаливого парня, усомнился я. «Ладно, почему они едут с тобой? В секте с ними очень плохо обошлись. Я решила помочь им попасть в город». «Понятно. Немезиду тоже хотела в городской храм доставить?» «Да, но теперь ее зовут Ио». «Вот как, и почему вдруг новое имя?» Уна уставилась на забившуюся в угол пассажирку и переспросила. «Ио, не расскажешь нам, почему твое имя теперь другое?» «Это мое настоящее имя», — тихо отозвалась женщина. «Я сменила имя, когда попала в топ-100 небожителей. Каждому предоставляется такая возможность. Я захотела оставить прошлое в прошлом, а так как богиня Немезида известна своей свирепостью и безжалостностью, а меня тоже прозвали безжалостной, я и назвалась ею. Ладно, по пути расскажешь, что ты хотела оставить в прошлом. И вообще, раз суд богов вернул тебя назад, мне в руки, пока я не разобрался с твоими союзниками-небожителями, ты будешь моей пленницей. Будет твое заточение проходить в коробке или нет, зависит от твоей искренности, полезности и послушания. Я поняла, господин Ян, постараюсь быть для вас полезной, покорно склонив голову, неожиданно уверенно и твердо заявила только что дрожавшая особа. Вот уж актриса, пожалейте меня, я вся такая слабая и несчастная, подумал я, удивляясь резкой перемене. Посмотрим. Уна, поехали, уже совсем стемнело, а ты, Ио, можешь начинать рассказывать, кто ты, откуда, как и почему попала в песочницу, с кем и как достигла земель небожителей. Все рассказывай, ничего не утаивай, не вынуждай меня опять браться за кинжалы. С полуночи долину накрыла темная, беззвездная ночь, небо затянули низкие грозовые тучи, и в воздухе ощущался насыщенный запах влаги. Где-то за горным хребтом гремел гром, тяжелые облака грозились в любой момент вылиться ливнем, что сделало бы размокшую дорогу труднопроходимой, из-за чего она постоянно подгоняла уставшую лошадь, напряженно всматриваясь в горизонт и, вдруг радостно воскликнула, заметив темный силуэт показавшегося впереди Тристрама. «Ян, смотрите, мы уже почти прибыли. Хорошо, но остановимся пока в таверне снаружи. Неизвестно, что произошло в городе за время нашего отсутствия», — сказал я. «Как прикажете», — довольным тоном ответила женщина, вынуждая несчастную лошадь выложиться на последнем отрезке пути по полной. Заехав во двор придорожной таверны, Уна оставила паренька распрягать лошадь, а сама направилась искать хозяина. Он спал на лежаке за стойкой, а проснувшись, был сильно удивлен столь поздним гостям. К сожалению, четырех отдельных, одноместных комнат в небольшой таверне не нашлось. Таких комнат было всего парочку, да и те заняты. Имелся один двухместный номер. Для кого-то не особо прихотливого хозяин пообещал выделить место на чердаке в конюшне. Место не особо удобное, так как говной воняет, но зато под крышей поспать можно будет в тепле на мягком сене. Туда я сразу определил спасенного паренька, а сам собирался разделить комнату на двоих с Уной, решив оставить его привязанной на ночь к повозке. Сбежит, так сбежит. После ее подробного шестичасового рассказа я понял, что особой ценности она для меня не представляет, и готов был, таким образом, с ней совсем расстаться. Да и, как-то стрёмно спать в одной комнате с недавним врагом, которого не слабо так помучил, вот я и решил держать ее на улице. Услышав мои слова, Ио молча согласилась, а Уна вдруг взбрыкнула. «Господин Ян, давайте еще послушаем ее рассказ, это так захватывающе, я никогда ничего интереснее не слышала, а как же отдых, мне не хочется спать, правда, я почти не устала, если быть уж совсем откровенным, мне спать тоже совсем не хотелось, после гибели и воскрешения на круге, чувствуешь себя бодренько, как огурчик, усталость от прошлой бессонной ночи, как рукой сняло, а чтобы совсем не жалко было расставаться с Ио, нужно было расспросить ее о том, что она в своем рассказе умышленно обошла стороной. Ладно, так и быть, пусть будет в комнате, но если сбежит или еще что, то ответственность на тебе, предупредил я Уну, на что она с готовностью закивала головой. Попив воды и умывшись влажной тряпкой, я занял кровать. Уна прилегла на свою, а Ио присела на пол между нами и тихим, убаюкивающим голосом продолжила свой рассказ. В целом ее история очень сильно напоминала какую-то солянку из всех известных мне сказок и мифов, в которых вместо истинных действующих персонажей она зачем-то указывала себя. Может, это лишь мое первое впечатление, но не может с одним человеком случиться сразу столько бед и чудесных спасений одновременно. Если описать в двух словах предыдущий шестичасовой рассказ, история скитания Ио по миру башни началась после посещения ее городка группой богов во главе с Зевсом. Сама Ио в то время была самой обычной 14-летней девушкой. Недавно ее отцу удалось устроить дочь на службу в жрице храма Геры. Гера милостивая, исцелила множество больных и даже воскрешала мертвых, поэтому ее очень почитали и восхваляли в этом городе и всех окружающих землях от моря до моря и всегда принимали с радостью и почестями. Гера являлась третьей супругой Зевса. Было у него еще две, Митида и Фемида. И это, если не считать многочисленных наложниц, дочерей и жен правителей и огромного множества других случайных женщин, которых Зевс обласкал в своих путешествиях втайне от жен или им назло. Ио оказалась очередной жертвой его любви обильности. Устроив оргию с ней и еще несколькими жрицами прямо в храме Геры, он был застукан женой и сбежал, громко насмехаясь над ревнивой супругой. Расхлебывать разнузданность божества пришлось ни в чем не виноватым жрицам. Они не могли отказать Зевсу, да их мнения никто в общем-то и не спрашивал, но это не остудило гнев ревнивой богини. Двоих Гера убила прямо на месте своими руками, еще двух скормила львам, а Ио пришлось ждать своей участи в выгребной яме, в которую ее кинули на 3 дня, пока Гера отлучилась в другой город, преследуя блудливого мужа. От смерти ее спас подосланный Зевсом Гермес, его сын от наложницы по имени Майя. Прекрасный юноша хорошо понимал, что 14-летнюю жрицу наказали незаслуженно, но в отношении к женщинам пошел в отца. Он утешил ее на словах, а сводив к озеру помыться, не удержался и сам несколько раз овладел ею, после чего дал немного денег и послал скитаться по миру, предупредив, чтобы в городе она ближайшее время не появлялась. Все бы хорошо, но вскоре Ио округлилась потому, что забеременела. От Зевса это произошло или его сына Гермеса, неизвестно. Ей пришлось вернуться в город, чтобы купить еды и мягких тканей, чтобы дать будущему ребенку минимальный комфорт. И тут появилась мстительная Гера и приказала своим слугам схватить ее и потом жестоко издевалась над ней несколько месяцев, избивала плетьми, мучила голодом и холодом, из-за чего появившийся младенец, которого ее назвала Эпаф, оказался увечным и очень слабым. Гера отобрала ребенка и, швырнув ей в лицо талон призыва посланца судьбы, сказала, что отдаст его, если та сама придет за ним после суда богов у зеркала судьбы. Благодаря талону, Ио оказалась в песочнице, но далеко не с пустыми руками. Через Гермеса Зевс опять передал ей кристалл пространств, в котором лежало несколько флаконов эликсира мудрости, таинственный свиток божественной мудрости, пилюли и трактат духовного совершенства. Благодаря им Ио сразу получила опыта на 39 уровень и огромные объемы духа на халяву, сильно возвысившись над обычными новичками. Она палец об палец не стукнула, чтобы достичь уровня даоса первой звезды золотого ранга. В итоге Ио прибилась к жрецам, стала изучать основы магического исцеления, встала на путь жреца. Ей пришлось учиться добывать себе дух самостоятельно, но делала она это исключительно безопасным, но при этом очень медленным и топорным способом, многолетними дыхательными практиками и культивацией. Пользуясь тем, что ее ничто в песочнице не подгоняет, она медленно готовила свою месть Гере, примкнув к магам и изучая атакующую магию стихии железа. Когда, спустя 40 лет, в составе очень сильной команды она пробилась в земли небожителей, узнала, что Зевс, Гера и их команда обитали здесь более 3000 лет назад. Их нужно искать не тут, а намного выше. Она старалась это сделать, но продвинуться выше не могла, так как не имела поддержки достаточно сильных спутников. Те, с кем она прорывалась на 10-й, сложили свои головы в неудачных попытках штурма стража 11-го этажа, а она не могла себе позволить так необдуманно рисковать и телепалась в хвосте топ 1000 небожителей, пока ее не заметил Мифаил. С ним и его растущими в числе союзниками за 600 лет она достигла вершины топ-100, но надежды прорваться дальше за счет помощи Светлого Лагеря давно рухнули, как и надежды на встречу с сыном. Если Зевс не дал ему возможности присоединиться к героям, то он уже наверняка умер от старости, так и не увидев свою несчастную мать, с которой был разлучен в младенчестве, и удержалась за жизнь теперь только ради мести Гере. Просила, молила лидера организовать поход наверх, но сделать ничего не могла. Мифаил не видел смысла рисковать, копил силы, но это накопление сил было лишь имитацией. Нет, силы копились, но тут же растрачивались на бесконечную борьбу с постоянно растущим темным лагерем. Лидер совсем не стремился наверх, упиваясь почти безграничной властью на 10-м и других подвластных ему этажах. Из рассказа его я понял, что первые претенденты мира башни начали свой путь очень давно. Они уже были богами, когда нынешние небожители еще не появились на свет. Более того, у Зевса и его товарищей по команде было бесчисленное количество детей и других потомков, которые не имели статус претендента, являлись обычными смертными, и многих из них по достижении 20 лет он сам отправил в песочницу с талоном призыва посланца судьбы в зубах и некоторыми бонусами для легкого старта. По рассказу его, количество широко почитаемых божеств в стране, где она жила, как обычная смертная, достигало 12. Это был Зевс, его братья, Посейдон и Аид, две сестры и одновременно жены, Гера и Деметра, а также непорочная, младшая сестра Гестия. К богам также причислялись дети Зевса, обладавшие не меньшей силой и могуществом, но находящиеся у грозного бати на побегушках. Кроме самих прямых потомков Зевса и Геры, Гефеста и Ариса, почитались и его отпрыски от других возлюбленных, вроде Гермеса, Аполлона и Артемиды. Всех их и многих других в свое время батя отправлял в песочницу на проверку способностей, и все они вернулись, заняв места правителей стран, континентов и целых этажей в разных мирах. То, что дети Зевса правят в землях полубогов, она неоднократно слышала в ходящих среди небожителей историях. Пребывавшей всю жизнь в одном замке мечнице за счастье было слушать все эти россказни. Кто с кем спал, кто кого родил, кто кого приревновал, преследовал и прочее. Это как бесконечный мыльный сериал про жизни и семейные разборки всесильных богов, испытывающих при этом вполне человеческие чувства и наделенные такими же пороками и страстями. Подмерный голос Ио я прикрыл глаза и решил изучить лог текущих эффектов в глубокой медитации, чтобы понять, сколько и чего дали разные разрушенные магические артефакты. Первое, что меня повергло в шок, это повторяющиеся на 20 страниц сообщения. Достигнут предельный уровень для титула претендент. Немного разобравшись, определил, что эти сообщения поступали после убийства каждого нового монстра цветка. Даже 2 единицы опыта некуда было добавить. Достигнув 100 уровня и впритык набрав опыта для перехода на 101, я уперся в непонятную, искусственную преграду, установленную для претендентов, видимо, чтобы выгнать их из песочницы и заставить двигаться дальше по этажам и получать другие титулы. Короче, пока не получу титул небожитель, полубог или какой-то еще, поднять уровень скорее всего не получится. Эх, какая досада, а я так хотел продолжить быструю прокачку за счет других магических артефактов и печати этого этажа, но, похоже, я просто зря растрачу их энергию, если займусь прокачкой в таком состоянии. Изображение. Характеристики друида 100 уровня. Я заметил, что соотношение полученного мной опыта и духа значительно отличается от полученного при прокачке с дикобразом-оборотнем. Хоть опыта там за раз давали совсем немного, но духа ровно столько же. Сейчас же, для перехода с 100 уровня на 101 у меня уже имелось в наличии 60 миллионов опыта, а суммарное количество доступного духа после прокачки жалящего роя до 6 уровня, что потребовало в сумме примерно в 7 миллионов, у меня оставалось всего 23 миллиона духа в запасе. Такого количества ни на что не хватит. Ситуация опять вынуждала меня идти по уже протаренной дорожке и снова брать смежный навык мага-опыт в дух. Повод другой, а действия одни и те же, подумал я, словно меня кто-то толкает в спину по проложенным рельсам. Растратив почти все запасы духа, чтобы добраться до смежного навыка мага и выучить его, я занялся перекачкой опыта в дух, со скоростью 1000 в секунду. Благо, ничего для этого делать не требовалось. Запустил процесс и наблюдай, как один параметр уменьшается, а другой растет. Прикинув в уме, сколько нужно времени, чтобы конвертировать 60 миллионов опыта с такой скоростью, я пришел к неутешительному выводу, что ночи мне для этого не хватит. Процесс займет примерно 17 часов, что не очень удобно. С другой стороны, пока я в глубокой медитации, можно расслабиться и просто заняться углубленным изучением своего дерева умений. А изучать было что? Кроме ветки по созданию шариков для крафта и жалящего роя, я так ничего толком в прошлом и не использовал. Навыки приручения и создания духов-защитников для меня так и остались загадкой, хотя это главная линия способностей друида. Было интересно, чем приручение отличается от духовной печати, подчиняющей любое существо ниже или равное мне по уровню. Закопавшись в описании, я понял, в чем принципиальная разница между двумя этими навыками. Все дело в ограничениях. Духовная печать возьмет под контроль любого монстра, включая питомца другого друида. И чем уровень способности выше, тем более сильных монстров по отношению к себе можно подчинить. Недаром этот навык открывается только на 69 уровне из-за изучения первой ступени. Уровня новичка уже требует 10 миллионов духа. Сколько потребует вторая ступень, неизвестно, но судя по прогрессии, примерно в 5 раз больше. У приручения совсем другой механизм действия. Им вообще нельзя подчинить взрослую особь, только детеныша, но ограничения в уровне нет. Если захочу получить в питомце дракона, то приручением смогу это сделать уже сейчас. Приручение также никак не действует на питомцев друида противника. Так, другие навыки из ветки приручения позволяют дрессировать у питомца полезные боевые и даже магические навыки, если они присущи этому зверю в их обычной жизни. Можно лечить его и даже воскрешать, но это опять навык 69 уровня, требующий сразу сотню миллионов духа на изучение. Безумие. И где набрать столько, хотя бессмертный питомец, это же имба. Разве нет? Из собранной мной информации становилось очевидно, что разрушение мощных печатей и магических артефактов дают много опыта, а духовной энергии внутри них ограниченное количество, или это я не смог эффективно поглотить эту энергию своим примитивным способом. Однако, благодаря перекачке опыта в дух, даже сейчас, когда у меня стоит ограничение по уровню, я смогу развиваться в коридоре между 100 и 101 уровнем и постепенно прокачать все свои навыки за дух до максимального уровня, а дальше можно будет взяться за создание духов защитников и приручение или подчинение понравившегося живого питомца. Остро не хватало понимания практической стороны вопроса. Ну, приручил я мощного магического зверя, к примеру, того же дракона. Куда его девать, когда я окажусь в городе, в хранилище огромного, живого монстра не положишь. Как с ним быть? Надо найти хоть одного толкового друида и выяснить у него этот вопрос. Кажется, ученики западной магической школы говорили, что Джой Синий привлек для помощи на экзамене друида. Решено, завтра перед отправкой к пещере испытаний Суной, заеду в школу, заберу у Адиль украденные ею деньги, а заодно спрошу, где искать этого человека. Посидев в медитации пару часов, я вышел наружу, проверить не спит ли Уна, и обнаружил, что нахожусь в постели не один. С одной стороны голым телом ко мне прижалась мягкая, легкая и очень приятная на ощупь Ио, а с другой лежала бугристая, мускулистая, тяжелая, потная и очень горячая на ощупь Уна. Обе женщины крепко спали, посапывая в мою грудь, а мне было жуть как неудобно. Уна слишком тяжелая и подозрительно горячая. Она случаем не приболела? Та часть тела, которой мы соприкасались, у меня тоже взмокла. Какого фига они обе решили ко мне в постель забраться? И вообще, Уна обещала приглядывать за пленницей. Какого она завалилась спать, не выставив опасного врага из комнаты? Пришлось скинуть на пол сначала лежащую у края Уну, а затем удобно пристроившуюся у стенки вражину. Очутившись на полу, женщины терли глаза и не могли сразу прийти в себя. «Господин Александр, вам уже лучше?» — вдруг спросила мечница. «Я уже 10 раз просил тебя обращаться ко мне по-другому. Простите, Ян, вы лежали неподвижно, словно мертвец, холодные, совсем не реагировали на тряску и мои обращения. Мы с Ио решили вас согреть». «Понятно. Это полностью объясняет, почему ты, обещавшая мне проследить за пленницей, заснула раньше ее. Простите меня, не прощаю. Мне надоели твои бесконечные извинения. Раз не можешь выполнить ни одного взятого на себя обязательства, такой бестолковый союзник мне не нужен. Простите. Привяжи ее к повозке и стой рядом, охраняй, раз в голове совсем пусто». «Поняла». Выставив женщин за дверь и закрывшись изнутри на засов, я проверил, все ли мои вещи на месте. Вроде, ничего не пропало. Уна действительно какая-то недалекая. Вроде и старается и хочет, как лучше, но что не поступок, так хоть вешайся. Как так можно вести себя рядом с опасным врагом? А что если бы она полезла в мое хранилище, нашла кинжал Люцифера и нам двоим во сне глотки перерезала? Мы бы на круг улетели, а она бы сбежала со всем моими сбережениями и спокойно в укромном месте своих союзников дожидалась. Где ее искать, если она по уму спрячется? Уна совсем, что ли, не понимает, что доверять Немезиде никак нельзя? Неужели слезливые истории о несчастной доле Ио ее так впечатлили и разжалобили? Дура. Наивная и доверчивая дура. Если буду с ней и дальше возиться, проблем не оберусь. Как можно быть такой дурой, или это я чего-то не понимаю? Я злился, а краем сознания отмечал, какой разный отклик у тела вызывали две совсем разные на ощупь женщины. Ио мягкая и приятная, запах тела какой-то манящий, она распаляла во мне страсть, и только понимание, что она враг, охлаждала этот пыл. Уна твердая и тяжелая, словно какой-то мужчина-качок. Руки шершавые, кожа бугристая из-за шрамов, пахнет дымом и потом, словно рядом лежала и не женщина вовсе. Я чувствовал только тяжесть, жар и нарастающее раздражение от ее близости. Окажись при пробуждении рядом лишь Ио, поддался бы на искушение и дал бы волю рукам. Потискал везде, даже зная, что она враг. Вот такие странные мысли посетили меня перед возвращением в постель. Пожалуй, даже яркая и очень привлекательная внешне Адиль не будет так приятна на ощупь, как худощавая, но при этом не костлявая, а мягкая и очень легкая вражина. Захотелось опять почувствовать прикосновение ее мягкой кожи. Да что такое, словно попал под действие приворотного зелья. Ее запах и тактильные ощущения от соприкосновения с телом не выходили из головы. Пожалуй, я перегнул палку с ночью в повозке. Спрятав свой кристалл в щель за кроватью, я вышел во двор под начавшийся ливень и застал пленницу, лежащей в стоящей под открытым небом повозке с крепко связанными за спиной руками. Мечница явно перестаралась, слишком сильно стянув ее локти веревкой и зафиксировав в крайне неудобной позе. «Как в таком положении спать? А где Уна?» – спросил я пленницу. «Ушла спать в конюшню». «Понятно», – ответил я, отвязывая фиксирующую в повозке веревку и закидывая ее на плечо. «Господин Ян, что вы делаете?» «Проверяю кое-что», – неопределенно ответил я и понес легкую, как пушинку, ее назад в свою комнату. «Если и после секса я буду сходить по ней с ума, то со мной все понятно», – тоскливо подумал я, опуская испуганную пленницу с плеча на кровать. Часть 2. Договор. После удачной охоты Каннан выждала 2 дня и, так и не получив предложения о встрече, сама связалась с Мифаилом напрямую, через камень 3 пространств. Она изложила неприятные факты и предложила провести переговоры на нейтральной территории. Местом встречи был выбран плавучий остров Небесного форума. Беседка, где совсем недавно Архонт разговаривал с талантливым мечником Габриэлем, послужила местом напряженных торгов, в которые Мифаил очень не хотел быть втянут, но вынужден был участвовать, когда выяснилось, что темные пленили 7 его союзников, самовольно нарушивших правила безопасности и разлетевшихся на свои острова поодиночке. То, что с ними не удалось связаться через камни 3 пространств, говорило о том, что их не просто взяли в плен, а поместили под печать бессилия, своеобразную духовную тюрьму, из которой не сбежать, пока она полноценно подпитывается духовной энергией владельца. Узник не испытывает мучений, он также не потеряет свое привязанное снаряжение, если будет убит. Но опасность состояла в том, что он оказывался полностью нейтрализован и отрезан от внешнего мира, не мог сообщить, где находится, чтобы помочь вызволить его из заточения. Тюрьму не разрушить своими силами, каким бы могущественным ни был герой, так как она активируется особым артефактом видящих и работает, как аналог сильной печати проклятия, как мощнейший дебаф, если говорить языком некоторых претендентов-новичков. И откуда вообще берутся такие странные слова? Дебаф. Тем не менее, слова уроды быстро входили в обиход небожителей из-за сокращения количества требуемых для объяснения слов, так же, как КТ, КП, бежа, шмот и пуха. Мифаилу очень не нравилась эта тенденция все сокращать. Слушая речь новичков, в которой постоянно проскакивали непонятные и никак не переводимые на разумную речь сокращения, он чувствовал, что тупеет. «Каннан, давайте сразу перейдем к делу», хмуро глянув на собеседницу, зачем-то обернувшуюся перед разговором в красивую, фигуристую женщину в полупрозрачной мантии, предложил Архонт. «Хорошо, уважаемый Мифаил. Повторю, Камаиль, Сриэль, Габриэль, Накира, Пистола, Рагуил и Сергий в плену у моих слуг. Я понял, что вы хотите. На следующем собрании небожителей, что пройдет через 5 дней, я хотела бы увидеть этих пленников, вас и всех остальных членов вашего лагеря в составе группы, отправляющейся в песочницу. Если вы согласны, я назову сумму залога. Пленники будут отпущены сразу после его получения. Как только небожители дадут добро на вашу отправку, и последний из вас будет стоять у входа в портал видящих, я беру залог. Не вижу вашей выгоды. Вы вернете залог. Мы получим избавление от плена, да еще и доступ к песочнице, что само по себе сулит немалую выгоду. В чем тогда состоит ваш интерес? Мы также отправим 13 своих посланников. Каннан, я не так глуп, чтобы поверить, что все это затевалось лишь для отправки своих людей в песочницу. После гибели Люцифера, я и 13 моих товарищей, плюс уже находящиеся там Немезида, будем куда сильнее любых 13 ваших бойцов. Мы легко раздавим вас, если вы заявитесь за стену богов. Возможно, не стала возражать собеседница, улыбнувшись одними уголками губ. Мы раздавим вас, как в песочнице, где нет безопасных зон, так и за ее пределами. Как ни посмотри, это выгодное для меня предложение, но я никак не могу найти причину, по которой вы даете мне в руки такую удобную возможность поквитаться. А раз их не вижу я, что не увидит Гавриил и Рафаил. Дайте мне аргументы, которые убедят моих товарищей, что сделка выгодна и для вас, а то мне начинает казаться, что все затевается ради залога. Кстати, о какой сумме идет речь? 80 миллиардов золотых песочницы за пленника. Невозможно. Подойдут золотые монеты королевства Латер, Пон, Элинор, Империи Гот, любых независимых княжеств, герцогств и графств второго этажа. Золотые льняные слитки Империи Тан, Сун, Чжао, Фэн, да хоть бусы и бруски островного королевства Варанаси. Возьму по весу. Это ведь то же самое по чистоте золота, что получают за духовные камни из печей обменников песочницы. Думаете, я не знаю, что своего золота на втором этаже нет? Есть. Дворфы умудрились и там организовать его добычу. Правда, в любом случае, их потуги – лишь песчинки в сравнении с потоком из песочницы. Я хочу получить залог в золоте. Нет, светлый лагерь такой нищий, что не способен собрать столь мизерную сумму. Я отказываю не потому, что не имею в достатке названных ресурсов. За такую сумму я смогу из 7 новичков создать слуг монстров не слабее себя самого, а гарантий, что вы вернете залог, у меня никаких нет. Мы заключим договор со светочем видящих в свидетелях. Слепой старец не самый лучший свидетель. Ладно, Мифаил, я раскрою карты. Меня беспокоит убийца. Очень беспокоит. Раз он смог одолеть Люцифера, то, скорее всего, в одиночку справится с каждым из нас. Хочешь, чтобы он пришел сюда и истребил земли небожителей? Пока он убивал ваших слуг, меня это не особо беспокоило. Я думала, что он против светлого лагеря и переманить его на нашу сторону не составит большого труда, но после гибели Люцифера начинаю понимать, что он опасен для всех нас. Мы должны совместными усилиями уничтожить его. Мифаил вдруг расплылся в довольной улыбке. Ясно, ты, наконец, поняла, что Ними возьмет его в оборот и сделает моим верным союзником. Решила надавить на меня, чтобы я своими руками уничтожил ценнейшее свое приобретение или хотя бы настроил его против себя. Неплохо. Все же ты не зря являешься моим самым опасным противником, но я не так глуп, как ты думаешь. Я в лепешку разобьюсь, но не дам вам добраться до моего козыря. Не мечтай. Это ты притащишь мне в зубах сотни миллиардов, чтобы я не использовал его против вас. Вижу, ты в отчаянии, готова сдаться. Ха-ха-ха. Ко меня тоже пришло понимание, что я уже победил. Ха-ха-ха. Однако, ты сама просчиталась, отправив к нему Люцифера. Я выиграл. Ними переманит его в наш лагерь, если уже это не сделала. Твои жалкие попытки заслать к нему отряд, чтобы нейтрализовать и убить за пределами песочницы, не сработают. Не думаю, что Немезида достаточно мудра, чтобы управлять тем, с кем встретилась, возразила Каннон, понимая, что ее оппонент почему-то убежден, что уже выиграл и не собирается делать то, что она предлагает принципиально. Ее план был под угрозой срыва. Мифаил тоже был уверен, что раскусил план Каннон. Она отчаянно пыталась получить доступ к тому месту, где находился охмуренный Немезидой убийца, но намеренно отвлекая его внимание на спасение его товарищей. Огромный залог – лишь способ скрыть отчаяние, пришедшее после понимания, что Мифаил поставил шах и мат, послав к убийце слабую женщину. «Сейчас же освободите моих союзников и, так и быть, я подпишу договор о ненападении на 10 лет», – довольный собой, – заявил мужчина, излучая превосходство. «Мне нужно обсудить это с товарищами», – скрыв легко читаемые на человеческом лице эмоции за свирепой внешностью четырехрукой ракшасы, – заявила Каннон. Казалось, все потеряно, но через 10 минут в голове всех героев земель небожителей прозвучало общее сообщение, приходившее из системы оповещения Светоча. Обычно такие сообщения касались глобальных событий или выбывания кого-то из топ-100 небожителей по причине гибели или проигрыша на арене. В этот раз сообщение касалось Немезиды, но прозвучало довольно странно. Ее лишили титула, места в рейтинге и личного острова, но произошло это по причине гибели, имело ли место перерождение, почему-то не сообщалось. Вскоре после сообщения, Каннон и Мифаил вновь вернулись за стол переговоров, и в этот раз Архонт уже не был так высокомерен и несговорчив, как раньше. «Я согласен на предложение. Этот маньяк не доверяет никому. Он опасен и должен быть устранен. По 80 миллиардов за пленника с последующим возвратом у портала. Перемирие в песочнице на время совместной операции. Договор, скрепленный свидетельством Светоча. По 30, 70, 40, 60, 50. У меня нет такого количества золота в наличии сейчас. Нужно 2 недели на сбор. 55. Договорились. Каннон была довольна сделкой. Если небожители по какой-то причине заблокируют отправку отряда, она получит по 55 миллиардов за пленника, долго удерживать которых под духовной печатью было слишком накладно. Если собрание даст добро, получит отряд убийц для устранения возмездия видящих из числа своих опаснейших противников. Мифаил не будет препятствовать отправке 13 ее посланников, но они вступят в бой только после того, как враг разберется с архонтами и плана провалится. Светлые первыми примут удар на себя. А если все пройдет идеально, враги будут раздавлены и она сдвинется вверх в рейтинге еще на 11 позиций. Был у Каннон припасен для Мифаила один сюрприз. Среди ее посланников будет одна настоящая демонесса. Суккуб не очень силен в бою. По рейтингу, определяемому успешностью на арене, где блокируется ее врожденная способность очарования, она всего на 940-й позиции, но вне арены ее сила над противниками мужского пола безгранична. Там, где не справилась Немезида, она гарантированно добьется нужного результата. Если плана не удастся, придется устранить проблему физически, подкараулив ее на втором этаже. Каннон была готова достигнуть своих целей любыми доступными способами. Часть 3. Приятная рутина. Закопавшись лицом в волосы Ио, я не мог оторваться, вдыхая чарующий запах ее тела. Неужели и раньше Немезида пахла так волшебно, но я просто этого не замечал, думая лишь о том, что она опасна. Нет, совершенно точно, небожительница не обладала таким запахом. Я бы разу заметил. Я провел очень много времени вблизи, нес ее на плече, нависал над телом, когда собирал мерки, укорачивая ее конечности и несколько раз перекладывал из коробки и наружу. Немезида никогда не пахла так прекрасно. Неужели ее обладала другими качествами, отличными от ее обнуленной копии? С трудом оторвав лицо от затылка женщины, я осознал, что ее близость делает меня мягким и безвольным, заставляет меня относиться к пленнице более благожелательно, активизирует во мне страсть, ослепляет желанием. Не будь в моей жизни встречи с хитрой Гуаньхуй, Ольгой Дмитриевной и еще некоторыми особами, я бы со 100% шансом поддался на эту страсть, кинулся в омут с головой, но предчувствие опасности победило. Отпрянув, я попытался выйти из-под действия чарующего запаха. Вскочив с кровати, открыл окно комнаты, чтобы впустить свежий воздух. Потихоньку огонь страсти стал во мне угасать, но не до конца. Кровь уже прилила к чреслам и просто так покидать возбужденные органы не хотела. Я решил не ломать голову, а напрямую спросить его, что такого в ней изменилось, что она вдруг стала такой привлекательной. «Что ты сделала? Отвечай». Вернувшись к кровати и сомкнув руки на шее женщины, с грозным видом спросил я. Это была лишь игра, и для виду я крепко стиснул кисти, но, видимо, слегка перестарался. Ио затрепыхалась в руках, ее глаза округлились, лицо покраснело. Она попыталась ослабить мою хватку. Не смогла и, в истерике, потянулась, защищаясь к моим глазам, но мои руки были явно длиннее и попытки меня поранить оказались тщетны. В предсмертной агонии в глазах промелькнул весь калейдоскоп эмоций. Страх, непонимание, гнев, отчаяние. Решив, что спектакль вышел достаточно убедительным, я легонько разжал ладони, позволяя пленнице сделать глоток воздуха. Не хватало, чтобы она отправилась на круг, и мне пришлось среди ночи ее разыскивать по городу и в храме. Ио жадно хватала ртом воздух, закашлялась, попыталась склониться на бок. Глаза женщины налились слезами, и я уже подумал, что перегнул. Все же вблизи, ее аромат опять начинал сводить с ума, но надо было довести допрос до конца. «Что ты сделала? Отвечай или клянусь, опять отправишься в ящик». «Нет, прошу, только не это. Это просто мускус, жученый мускус, те сильно пахнущие выделения больших зеленых жуков, что находились у храма судьбы. Он не опасен, я лишь чуточку на себя нанесла. Ты про ту жуткую вонь, но как? Если небольшое количество мускуса растворить в слабой кислоте росянки, он полностью теряет неприятный запах и начинает усиливать любые другие. Если втереть его в кожу у корней волос, он подействует, как сильный афродизиак. Из жученного мускуса делают особые средства для обольщения. Я слышала, что таким же образом Афродита очаровала Мифаила. Он стал, словно ручной. Вот я и захотела и меня сделать ручным? Нет, но, то есть да. А что мне оставалось делать? Вы меня ненавидите, хотя я уже прошла наказание суда богов. Опять сделали своей пленницей и угрожаете пытками. Чем я это заслужила? Ой, не надо из себя мученицу изображать. Тоже мне, суд богов, на секунду в темноту погрузиться. Ни боли, ни каких-либо неприятных ощущений. Меня ты этим не обманешь. Я уже не раз его проходил. Когда действие твоего дурманящего средства закончится? Не знаю, я никогда им не пользовалась. Ну, может, всего разок, для того, чтобы получить скидку у одного несговорчивого торговца, но тогда оно очень быстро развеялось, а в этот раз, пока все отвлеклись, я использовала его еще у храма, а оно держится до сих пор. А ну, живо иди мыться. Сейчас, сейчас, вместе с Ио мы прошли в общий зал таверны, где опять потревожили крепко спящего владельца. Он недовольно поворчал, что это вам не спится, но кадушку воды для купальни нагрел, правда, заломив цену в 6 золотых за срочную услугу. Под моим присмотром, в полумраке купальни женщина обмыла горячей водой свое тело и особенно тщательно ту область, куда втихаря втерло секретное приворотное средство и чарующий аромат почти полностью исчез. Нет, от его по-прежнему пахло очень приятно, но не настолько, что я начинал забываться в ее присутствии, и желал лишь поскорее задрать ее длинную рубаху и затолкать между ног свое разгоряченное хозяйство. Пока женщина домывалась и вытиралась, мне в голову пришла мысль, что у храма я уничтожил не просто скопище вредных монстров, а чью-то ферму для разведения зверей и для производства одурманивающих веществ. Возможно, ее владелец давно покинул песочницу, а монстры расплодились и остались. Если представить, что при смешении с запахом женского тела у меня чуть крышу не сорвало, что этот мощный усилитель запаха может сделать со слабыми, но очень приятными запахами редких цветов, грибов и уникальных специй, того же самого подземного гриба, трюфеля, если его запах можно многократно усилить, потребуется в разы меньше ценного ингредиента для производства изысканных лакомств. Хаем может, стоило вернуться и собрать трупы цветков и жуков в свои хранилища, заманчивая мысль. Хотя, насколько я видел, цветки растерзали жуков и те распылили содержимое своих запасов мускуса по округе, и мысль о том, что мне придется опять влезть в гущу производимой их секрециями вони, заставила мне критически взглянуть на возникшую идею и быстро отказаться от нее. Все же, жучиная вонь была просто ужасна. Никогда бы не подумал, что в определенных пропорциях с кислотой и приятно пахнущими веществами она способна стать чем-то ценным. После купания назрел серьезный разговор с Ио. Я отвел ее в комнату и, все еще изображая строгого и нетерпящего неповиновения тирана, сказал: «Я обдумал, какую пользу могу получить от тебя, и теперь вижу, что она не перекрывает все те проблемы, что ты способна мне создать, оставаясь живой. Не вини меня, но тебе придется умереть». После этого я медленно поднял правую руку и направил на ее открытую ладонь. «Нет, пожалуйста, молю, пощадите». Рухнув на колени и сложив руки в просящий жест перед грудью, взмолилась женщина: «Я могу быть полезна. Я знаю многие секреты небожителей. Знаю слабые и сильные стороны Мифаила и его союзников и многих из темных. Не просто же так я оказалась на 11-м месте в рейтинге арены. Я все вам расскажу, об их оружии, секретах ведения боя, любимых навыках, снаряжении. Я готова служить и подчиняться на любых условиях. Я буду помогать. Дайте мне шанс. Ты готова вот так просто предать своих товарищей? Что помешает тебе так же легко предать меня? Мифаил мне не товарищ. Мне было выгодно состоять в его группе, так как он помогал мне, давал защиту, но это было не бесплатно. Он требовал взамен полного подчинения. У меня не было свободы. Я делала лишь то, что было нужно ему. Распоряжался мной, как своей слугой, как вещью. Мне пришлось ему подчиниться, а попав под его защиту один раз, я уже не могла стать независимой. Он очень расчетливый и жестокий лидер и не терпит предателей. Он уже наверняка вычеркнул меня из своего лагеря, когда я сдалась на милость Люцифера, а теперь, когда я не сильнее новичка и лишилась подаренного мне снаряжения, вообще перестала представлять для него хоть какую-то ценность. Мне самой лучше не попадаться ему на глаза, чтобы не быть замученной во время допросов, что он мне обязательно учинит. Я не буду предавать вас ради Мифаила и сама буду его сторониться, чтобы избежать его гнева, клянусь. Вот как, и что ты умеешь делать? Немного, честно призналась женщина. В землях небожителей у меня был личный парящий остров, усадьба со всеми благами и более десятка слуг, которые делали для меня всю черную, ручную работу. Мне не приходилось трудиться, поэтому я разучилась что-то делать хорошо сама, но давным-давно я была обычным смертным и, если буду повторять за другими, вскоре научусь, как стать для вас более полезной. Твой афродизиак сильно возбудил меня, теперь мучаюсь от желания. Как с этим быть? Может, сходите к жрицам любви? Предлагаешь мне идти в город, где на воротах меня могут поджидать слуги Мифаила. Если вы предлагаете разделить с вами ложе, то, если мои желания что-то значат, я против. Я тебе не нравлюсь? Нет, не в этом дело. Если соглашусь, вы начнете меня воспринимать, как одну из женщин по требованию. Я лягу с вами сегодня, потом вам захочется повторить это завтра и двумя днями позже, а потом у меня не будет права отказать. Раз я согласилась без условий и сразу, то уже не буду иметь права противиться в следующий раз. Странная логика. Что за условия? Если и вы поклянетесь, что это произойдет один раз, только чтобы снять вызванную мускусом страсть, я готова помочь, чтобы загладить свою вину. Но это не будет значить, что я стану вашей вещью, которую берут и используют, когда вздумается. Я тоже человек и имею право на свои желания. А если я понесу ребенка, вы не отвергнете его и меня, кинув в поле? Да, не проблема. Я не из леса вышел. Знаю, как предохраняться, чтобы не сделать тебе пузо. Иди сюда. Ио сняла свою рубаху через голову, медленно подошла и молча присела на край кровати. В ее поведении не было ни стеснения, ни ноток флирта. Скорее какая-то обыденность и, что ли, обреченность. Мне захотелось ее подбодрить. Слушай, Ио, разве ты не хочешь вернуться наверх, к небожителям или даже еще выше, чтобы поквитаться с героем Зевсом? Если я все правильно понял, твоя жизнь пошла под откос из-за этих двоих. Я уже давно оставила эту мечту. Просто хотелось узнать о сыне. Как он жил, кем стал, был ли он счастлив, родились ли у него дети, увидеть его потомков. Мне так стыдно перед ним. Из-за моей глупости он остался в руках ревнивой и мстительной богини. Я ничего ему не дала, а теперь эти желания останутся мечтой. Зря ты так думаешь. Я собираюсь, как немного разберусь, отправиться вверх, прямиком к богам. Раз полубога оказалось так просто убить, то я и богов могу потеснить, и вообще, я собираюсь дойти до самого верха башни, чтобы исполнить свои желания, и не за 10 лет, а за пару-тройку месяцев. Пойдешь со мной? Вы еще больший мечтатель, чем я, господин Ян, горько усмехнулась Ио, укладываясь на кровати, протягивая ко мне свои руки. Дорогуша, я не шучу, или ты знаешь еще кого-то, кто способен убивать даже в песочнице? Ио кинула на меня испытывающий взгляд, и, развернувшись ко мне спиной, прижалась к разгоряченной части тела своими ягодицами. Дальше мне стало не до разговоров. Утро началось с громкого стука в дверь. «Господин Ян, господин Ян!» Ио сбежала, сообщила через дверь Уна. «Что прикажете делать? Езжай в город и выясни у Лероя и его товарищей, не появлялись ли небожители. После доложишь», — ответил я прямо через дверь. Вставать и открывать дверь не хотелось. У меня на руке спала Ио. Как-то так вышло, что одним разом ночью все не обошлось. Или мои слова о скорой встрече с Зевсом и возможной мести Гере возбудили в женщине неподдельную страсть, или я действительно был не так уж плох, но она промолчала и никак не показала, что против, когда я продолжил после первого раза и не остановился на втором. Честно говоря, я вошел во вкус. Давно в жизни не находилось места страсти. То тела, то дела. Мне и сейчас хотелось повернуть спящую женщину на бочок и продолжить, но я сдержался, а то и вправду выходило, как она говорила. Из человека она станет вещью, средством для моего личного удовлетворения. Черт, все эти размышления и призывы к разуму не работали, когда горячая, приятно пахнущая женщина лежала рядом. Может, она опять использовала свой мускус? Как-то она опять сегодня очень привлекательно пахла, явно посильнее, чем вчера после купальни. Это из-за того, что мы ночью пару раз вспотели. Нет, не могу больше сдерживаться. Ио совсем близко, мне нужно было лишь немного сменить позу и прижаться. Мне показалось, что и 5 минут не прошло, как Уна опять начала ломиться в дверь. Я как раз был почти на финишной прямой второго утреннего раза. Мне почему-то стало смешно. Мечница, как взмыленная лошадь, бегает, выполняет мои важные поручения, волнуется из-за сбежавшей пленницы, а та, горячая и розовощекая, покусывает мне в этот момент за шею, чтобы не шуметь на всю таверну. «Закажи 3 лучших завтрака и жди в зале. Я скоро выйду», — охрипшим голосом ответил я помощнице, чтобы отослать ее подальше от двери. Скрип кровати и так выдавал меня с потрохами. Я покинул номер лишь через 10 минут. Закончить никак не удавалось. Все же 5 раз напрячь систему размножения в столь короткий промежуток, немного чересчур. Я уже и рад был остановиться на достигнутом, но партнерша всем видом показывала, что ей еще мало, обхватила меня ногами за спину и не отпускала. Непонятно, из мести или желания собственного удовлетворения, но разрешение утренней страсти было желанно для нас обоих. К столу в общий зал я спустился вялый, сонный, но очень умиротворенный. Лицо ее пылало румянцем. Она шла немного сзади с всклокоченными волосами и в сильно мятой, длиной рубахи в подозрительных, влажных пятнах. Даже одного этого хватило бы, чтобы понять, чем мы только что занимались. «Где ты была?» — строго спросила она, словно не понимала, что раз та идет рядом со мной, и я не ругаюсь, то проблемы нет. «Господин Ян забрал меня на ночь в свой номер, косясь на меня», — ответила его. «Это правда?» — переведя на меня обиженный взгляд, переспросила мечница. «Да, начался ливень, а оставлять пленницу под дождем не самая лучшая идея, верно? Я и сама думала об этом, но провалилась в сон от усталости. Хорошо, что говорят разведчики». Желая сменить тему разговора, спросил я. «Они ждали, что я с ними рассчитаюсь за вчерашний день. Я не стала этого делать, и они отказались докладывать мне. Сказали, что отчитаются вам, после оплаты». «Ясно. Ну что же, их тоже можно понять. Дорога ложка к обеду. И о, что бы ты предприняла, чтобы избежать столкновения со своими бывшими товарищами? Уехала бы из Тристрама и никому не говорила куда. Разумно, а если у тебя есть незаконченные дела в городе, тогда поскорее завершила бы их, запаслась едой, водой, всем необходимым и отправилась на север, поближе к порталу этажа. Когда начнется новая волна, присоединилась бы к ней, чтобы вступить в чью-то команду. Хорошо, я если ты не одна, а уже в небольшой команде, если она достаточно сильная, то сделала все то же самое, но прошла за волной со своей командой. Легко затеряться среди нескольких тысяч героев. Ясно. Как думаешь, твои старые союзники будут думать так же? Разве не очевидно, что это самый лучший вариант? У меня есть другое предложение. Мы поселимся напротив храма, в месте, где нас точно никто не будет искать, так как это слишком беспечно и глупо. Надеюсь, разрушенную гостиницу уже починили. Если да, поселимся там. Если твои товарищи думают так же, как и ты, то в ней мы будем в безопасности. Мне кажется, это слишком рискованно, засомневалась Уна. А тебе чего волноваться, ты вообще ни при чем. Немезиды больше нет, и он на тебя обид не имеет, так что для храма и небожителей ты никто. Ио сама не рада встретить своих бывших союзников. Для них она теперь лишь информатор. Нам осталось собрать свою команду, дождаться, когда начнется общая волна, а еще лучше не дожидаться и пройти через стража пораньше. Как часто он тут обновляется? Насколько я знаю, уже на следующие сутки, сказала мечница. Вот и отлично. Пройдем к нему за недельку или в крайнем случае за пару дней. Если небожители попытаются нас найти среди общей волны претендентов, то их будет ждать разочарование. Вы пойдете со мной? Да, но страж очень, очень силен, с сомнением покачав головой, пробормотала Уна. Я что-нибудь придумаю. Как скажете, господин Ян, но я хотела бы быть вам действительно полезной в бою. Мы начнем тренировку, как планировали. Да, как поешь, готовь поездку. После завтрака мы отправляемся в западную магическую школу, а оттуда в пещеру испытаний. Часть 4. Пещера испытаний. В мои утренние планы входила встреча с Лероем. Потом возврат средств завалявшихся у Магессы Вододель. Дальше разговор с приглашенным для участия в испытании западной школы друидом. Честно говоря, я хотел предложить ему отправиться на совместную охоту за моим первым питомцем и, если он окажется хорошим человеком, привлечь его в свою будущую команду. Потом по плану была закупка перед тренировкой наиболее полезных зелий лечения и маны, собственно, сама поездка и эксперименты в пещере испытаний. Как обычно бывает, жизнь внесла в план свои коррективы. По пути от пригорода в город я решил выяснить, у обещавшей стать полезным информатором ИО, прибудет ли подмога, которой она столько раз грозилась, или я зря трачу время и средства на слежку за храмом и постаментом небожителей. Господин Ян, появится ли тут еще светлые до выхода новой волны или нет, я, честно говоря, не знаю. Они могут прибыть в любой момент и всем составом, если общее собрание позволит, а если не позволит, то, скорее всего, будут вас поджидать на восьмом, седьмом или шестом этаже, но не ниже. Дело в том, что пятый этаж давно вышел из-под контроля. Соваться туда и даже трогать защищающего на входе стража никто, из тех, кто в своем уме, не станет. Помню, ты говорила, что пятый сам по себе. А почему? Поинтересовался я. Знаю лишь, что аборигены научились создавать очень сильных магических големов. Благодаря им, они уничтожили стражей своего этажа и начали осуществлять экспансию на нижние и верхние этажи. Дошли до второго и девятого. Огромная армия, ушедшая на девятый, в итоге отделилась от правителей своего этажа, объявив о независимости. Правители много раз пытались подавить восстание, но быстро это сделать не удалось, и затянувшаяся на столетия война была заморожена. На девятом сейчас царит полный беспорядок. Большинство армий големов уничтожено, но война за контроль территории небольшими группировками не прекращается. Ничего себе, настоящая война миров. А на девятом, в таком случае, разве не опасно? Аборигенов, способных управлять големами на девятом этаже, осталось не так уж и много. Уровень их общества сейчас больше напоминает второй этаж. Замки укрепления, ручное и самодельное оружие, вроде луков и арбалетов. Големов остались единицы, и они охраняют самые важные поселения выходцев с пятого. К тому же, видящие заменили стража шестого этажа, и создаваемые аборигенами големы больше не могли его легко победить. Захват верхних этажей прекратился. Там образовались новые королевства и герцогства. А что на пятом происходит? Я знаю об этом не очень много. Говорят, что там было несколько ужасных природных катастроф, из-за которых они и начали расселение на другие этажи. Во времена, когда Мифаил устанавливал свое господство, эти земли были безлюдны и скудны, лесные массивы, пастбища для скота и пахотные земли были отравлены и разорены. Потом туда попали переселенцы с третьего и четвертого этажа. Они и начали развивать поселения и города. А 500 лет назад, когда туда пришел Асура, храмы Мифаила были запрещены и разрушены. Там царил хаос и разрушение. Многие ушли на нижние этажи, кто-то наверх. Сейчас там опять сильная, объединенная под властью одного правителя империя. Это все, что мне известно. Пятый этаж очень опасен для пересечения даже для крупного отряда небожителей, поэтому многие волны новичков погибали именно на нем. То есть, кроме сильных стражей, пятый опасен тем, что сами аборигены могут напасть. Удивился я. Да, Мифаил надеялся, что видящие сделают обходной путь, но пока что он неизвестен. Однако, новички все еще появляются на шестом и десятом этаже, поэтому можно сделать вывод, обходной путь, как со второго на четвертый, существует, и его просто нужно отыскать. Уф, как все запутано. Получается, небожители очень рискуют, спускаясь сюда. Понятно, но тогда не так уж много шансов, что они всем скопом рванут вниз. Какой смысл терять тепленькое и безопасное местечко и рисковать своей шкурой ради каких-то слуг? Возможно, и так, я бы точно по своему желанию сюда не отправилась. Но для многих это шанс хорошенько набить свои хранилища ценными ресурсами и золотом. В землях небожителей острая конкуренция, постоянные вызовы на арену, а для победы в поединках требуются эликсиры, хорошее снаряжение, множество дорогостоящих пилюль и прочего. Для кого-то это прекрасная возможность поправить ухудшившееся финансовое положение, ведь можно прибыть к любому правителю и потребовать дань духовными камнями или обычным золотом. Хорошо, получается, угроза массового вторжения небожителей не так уж велика, а если кто и появится, то не из самых сильных. Чего еще тут стоит опасаться? У меня в голове промелькнула мысль, что страшных магических големов, которых так опасаются небожители, я уже видел в Латаре на секретной базе Альянса магов восточнее Сигарда. Кто-то мне говорил, что это остатки стражей, оставленные древними, а как я теперь понимаю, на самом деле гостями с пятого этажа. Железобетонные подземные бункеры и жуткие, уходящие под землю города, руины, остатки которых я увидел в лесу, тоже были наследием этой цивилизации. По идее, мой мир тоже технологически развит благодаря выходцам с пятого этажа. У нас имеется оружие и технологии, которыми мы можем за себя постоять, если всякие боги, полубоги и шушера помельче придет за нашим золотишком. Вот бы еще удалось выяснить, какая сволочь утопила наши континенты под морской гладью и можно ли это как-то исправить.